Глава 6. Моющее средство. На щеке у нее 3 царапины. Явно от когтей. Они наверняка будут допытываться, с чего все началось. Эльса бежала, вот с чего. Бегает она хорошо. Если к тебе часто пристают, ты хочешь не хочешь бегаешь хорошо. Утром она наврала маме, что уроки сегодня начнутся на час раньше обычного. Когда та удивилась, Эльса достала козырь для невнимательной матери. Этот козырь совсем как бабушкин Рено. Красотой не отличается, зато работает. «Я тебе 100 раз говорила, что по понедельникам мы начинаем на час раньше, и даже записку приносила из школы, но тебе теперь не до меня», — огрызнулась Эльса, глядя в сторону. И мама перестала ее пытать, пробормотала что-то о забывчивости беременных и покраснела. Лучший способ выбить маму из седла – внушить ей, что она на секунду потеряла контроль над ситуацией. Это могут сделать только 2 человека на свете. А теперь только 1. Для почти 8-летнего ребенка это неисчерпаемые возможности. Возле школы Эльса села в автобус и поехала обратно домой. По дороге она купила 4 пакета с конфетами «Дайм». В доме темно и пусто. Так выглядит дом без бабушки. Кажется, он тоже по ней тоскует. Эльса спряталась от Брит-Мари, которая с утра пораньше направлялась в сторону помойки с функцией сортировки мусора, хотя при этом в руках у нее никакого мусора не было. Брит-Мари изучила содержимое помойных контейнеров на предмет нарушения сортировки, недовольно поджала губы, когда на глаза ей попалось нечто, заслуживающее отдельного обсуждения на встрече жильцов, и удалилась в сторону продуктового магазина, чтобы продолжить инспекцию тамошних товаров. Эльса прошмыгнула в подъезд и поднялась на 2 пролета вверх. Минут 20 она стояла перед дверью с письмом в руках и тряслась от злости и ужаса. От злости на бабушку. И от ужаса перед монстром. Вот с чего все началось. Немного погодя, Эльса бежала так, будто пятки касались раскаленного песка. И вот она с красной разодранной щекой сидит в маленьком кабинете и ждет маму. Эльса знает, что они будут допытываться, с чего все началось. Она ненавидит понедельники. Вот с чего началось. С того, что сегодня понедельник. Эльса крутила глобус, стоявший на столе у директора. Кажется, директору от этого было не по себе, и Эльса крутила глобус с удвоенным рвением. «Эльса, может, хватит?» — сказал директор, не прибавив в конце знака вопроса. «Воздух общий», — ответила Эльса. У директора аж ноздри раздулись от возмущения. Он показал на царапины на ее щеке. «Ну что? Ты готова рассказать, с чего все началось?» Эльса не удостоила его ответом. «Все-таки бабушка ловко все придумала. В этом ей не откажешь». Конечно, Эльсу по-прежнему дико бесит эти идиотские поиски сокровищ. Но как здорово она придумала оставить в письме слово «Миамас». Потому что Эльса стояла у двери по меньшей мере 100 вечностей, пока не решилась нажать на звонок. А если бы бабушка не догадалась, что Эльса прочтет письмо, хотя чужие письма читать нельзя, и если бы она не написала «Миамас» обычными буквами, Эльса просто бросила бы письмо в почтовый ящик монстра и убежала. Но она все-таки позвонила в дверь, чтобы потребовать у монстра ответа на свои вопросы. Потому что «Миамас» принадлежит только Эльсе и бабушке, и никому другому. При мысли о том, что бабушка брала с собой в «Миамас» какого-то дебильного урода, Эльса приходит в такое бешенство, что никакие монстры ей уже были не страшны. Ну, не то чтобы совсем не страшны, но бешенство слегка перевешивало. В соседней квартире по-прежнему выл друг. Но когда Эльса позвонила в дверь монстра, ничего не случилось. Она позвонила еще раз, а потом постучала так, что деревянная дверь затрещала. В конце концов, Эльса заглянула в щель для почты, но внутри было темно, никаких признаков жизни. Единственное, что можно разобрать, это едкий запах моющего средства, такого ядреного, что запах пробивался сквозь слизистые оболочки и разъедал глаза. И хоть бы один монстр, пусть самый маленький. Эльса сняла ранец и достала 4 пакета с даймом. Развернула конфеты и через отверстие для почты скормила их другу. На какое-то недолгое время существо замолчало. Эльса решила называть его существом до тех пор, пока не установит его биологическую принадлежность. Что бы там ни говорила Брит Мари, Эльса была уверена, никакая это не собака. Таких больших собак не бывает. «Перестань выть, а то Брит Мари вызовет полицию, и они тебя убьют», – прошептала она в щель для почты. Интересно, понимает ли существо ее слова? Оно молча поедало конфеты. Так делают все разумные существа, если им предлагают дайм. «Если увидишь монстра, передай, что у меня для него письмо», — сказала Эльса. Существо ничего не ответило. Однако из почтовой щели доносилось его теплое дыхание. «Передай ему, что бабушка просит прощения», — прошептала Эльса. Потом она убрала письмо в ранец, села в автобус и поехала в школу. В какой-то момент Эльсе показалось, что из окна автобуса она снова видит его. Того, худощавого, который вчера отсвечивал возле похоронного бюро, пока мама разговаривала с женщиной-китом. На этот раз он стоял в тени возле дома на противоположной стороне улицы. Его лица не было видно за клубами табачного дыма, но какой-то животный ледяной страх сжимал ей ребра. Через мгновение мужчина исчез. Поэтому она не смогла стать невидимой, когда подходила к школе. Делаться невидимкой – суперспособность, которую можно тренировать, и Эльса упражнялась в этом искусстве до одурения. Но если ты зол или напуган, суперспособность не действует. К школе она приближалась испуганная и злая. Она боялась мужчину, который появлялся ниоткуда и маячил в тени, и была зла на бабушку за то, что та отправляет письма монстру, и к тому же испытывала злость и страх перед ним самим. Все нормальные маломальски воспитанные монстры живут в глубоких черных пещерах или на дне ледяных озер. Спрашивается, до какой степени монстру надо себя не уважать, чтобы жить в обычной квартире? К тому же приличные монстры почты не получают. Кроме того, Эльса ненавидела понедельники, потому что ее преследователи за выходные успевали истосковаться по крови. По понедельникам записки на Эльсином шкафчике были особенно жестокие. Возможно, из-за этого она тоже не смогла стать невидимкой. По понедельникам это особенно трудно. Эльса снова потрогала глобус. Дверь у нее за спиной открылась. Директор с явным облегчением встал со стула. «Здравствуйте, извините за опоздание. Жуткие пробки», – запыхавшись, сказала мама, и Эльса почувствовала ее мягкие руки у себя на затылке. Эльса не обернулась. Она затылком чувствовала мамин телефон, потому что та никогда не выпускала его из рук. Как будто мама – киборг, а телефон – часть ее органической ткани. Эльса крутила глобус еще усерднее. Директор сел на свое место и, подавшись вперед, попытался невзначай отодвинуть глобус подальше от Эльсы. Он с надеждой смотрел на маму. «Понятно. Ну что, подождем Эльсиного отца?» Директор любил, чтобы на беседе с родителями присутствовали отцы. Ему казалось, будто до них проще донести суть дела. Мама была от вопроса директора отнюдь не в восторге. «К сожалению, Эльсин отец в отъезде. Он вернется только завтра», — сдержанно ответила она. Директор был явно разочарован. «Да-да, конечно. Все в порядке. Дело не настолько серьезное. Ни в коем случае не хотел вас волновать, особенно учитывая ваше положение». Директор кивнул на мамин живот. Маме пришлось приложить большие усилия, чтобы продолжать владеть собой и не спросить, что он хочет этим сказать. Директор прокашлялся и отодвинул глобус чуть дальше от протянутой к нему Эльсиной руки. Похоже, он собирался призвать маму подумать о ребенке. Обычно люди призывают маму подумать о ребенке, когда опасаются, что она вот-вот выйдет из себя. «Подумайте о ребенке», — говорят они, имея в виду Эльсу. Но в данный момент имелось в виду Палукто. Эльса потянулась ногой к мусорной корзине и пихнула ее. Директор беседовал с мамой, но Эльса их не слушала. Где-то в глубине души она надеялась, что сейчас в кабинет, размахивая кулаками, как боксеры в старых фильмах, ворвется бабушка. В прошлый раз директор позвонил только маме и папе, но бабушка все равно пришла. Она не из тех, кому нужно особое приглашение. В тот раз Эльса тоже крутила глобус в кабинете директора. Мальчик, который поставил ей фингал, сидел рядом со своими родителями. Повернувшись к Эльсиному папе, директор сказал: «Ну, вы сами понимаете, это типично для мальчиков». После этого ему потребовалось довольно много времени, чтобы объяснить Эльсиной бабушке, что именно в его представлении типично для девочек, потому что бабушка просто так от него не отстала. Директор пытался успокоить бабушку, призывая мальчика, поставившего фингал, осознать, что девочек бьют только слабаки. Но на бабушку это совсем не подействовало. «Слабак он не потому, что бил девчонку», — рычала она. «Он не такой идиот и прекрасно понимает, что бьет девчонку. Главное, что вообще бил. Поэтому он идиот». Тогда папа мальчика вышел из себя и стал орать на бабушку, что его сын не идиот. А бабушка в ответ пообещала, вернувшись домой, научить Эльсу бить парней ногой по выключателю, а уж потом пусть сами подумают, какого хрена им драться с девочками. Тогда директор попросил всех немного успокоиться, и все ненадолго перестали орать. Но директор решил, что Эльса и мальчик должны пожать друг другу руки и попросить друг у друга прощения. И тогда бабушка вскочила со стула и завопила: «С какой стати Эльса должна просить у него прощения?» Директор сказал, что Эльса должна взять часть вины на себя, потому что спровоцировала мальчика. Отчасти его можно понять, ведь ему было трудно сдержаться. В этот момент бабушка схватила глобус и замахнулась на директора, но в последнюю секунду мама успела схватить ее за руку, так что угол падения глобуса изменился, и тот приземлился на компьютер и всего лишь разбил экран. «Меня спровоцировали, и я не сдержалась!» – орала бабушка, когда мама выводила ее в коридор. Когда бабушку провоцируют, с ней лучше не связываться, иначе не поздоровится. Поэтому Эльса всегда рвет записки, найденные в школьном шкафчике. Там написано, что она уродина, противная и что ее убьют. Эльса рвет записки на маленькие клочки, чтобы прочитать было невозможно, и кидает их понемногу в мусорные корзины по всей школе. Это акт милосердия по отношению к бабушке и по отношению к тем, кто пишет эти записки. Потому что если бабушка узнает, она их просто убьет. Привстав, Эльса нагнулась вперед и толкнула глобус. Директор утратил дар речи. Эльса с довольным видом опустилась на стул. «Господи, Эльса, что ты сделала со своей щекой?» – вскрикнула мама с восклицательным знаком в конце, когда увидела три царапины у нее на щеке. Эльса молча пожала плечами. Мама перевела взгляд на директора. В глазах у нее загорелся недобрый огонь. «Что у нее с щекой?» Директор поерзал на стуле. «Так сказать, давайте немного успокоимся. Подумайте, так сказать, о ребенке». Говоря это, он кивнул не на Эльсу, а на маму. Эльса потянулась ногой к мусорной корзине и снова пнула ее. Вдохнув поглубже, мама закрыла глаза. Затем нагнулась и придвинула корзину ближе к письменному столу. Эльса обиженно посмотрела на нее, а затем сползла со стула так, что пришлось держаться за подлокотники, чтобы окончательно не упасть. Она вытянулась и почти достала до корзины большим пальцем ноги. Мама вздохнула. Эльса вздохнула еще громче. Директор посмотрел сначала на них, потом на глобус, придвинул его чуть ближе к себе. «Послушайте», — начал он, вяло улыбаясь маме. «У нашей семьи была очень тяжелая неделя», — извиняющимся голосом перебила его мама. «Как же Эльса это все ненавидит?» «Мы относимся к этому с полным пониманием», — сказал директор с совершенно непонимающим видом. «Этого больше не повторится», — сказала мама. Директор снова улыбнулся, нервно посматривая на глобус. «К сожалению, у Эльсы это не первый конфликт за время обучения в нашей школе». «И не последний», — добавила Эльса. «Эльса!» — одернула ее мама. «Мама!» — одернула ее Эльса, прибавив еще два восклицательных знака в конце. Мама вздохнула. Эльса вздохнула еще громче. Директор прокашлялся и взял глобус обеими руками. «Да, так сказать, мы обсудили эту проблему на совете школы, поговорили с классным руководителем и решили, что Эльси пойдет на пользу общение с психологом. Она научится выплескивать агрессию другими способами». «С психологом? А это не чересчур?» – засомневалась мама. Директор протянул вперед руки, словно просил у мамы прощения, а может, чтобы сыграть на воображаемом тамбурине. «Мы вовсе не считаем, что с Эльсой что-то не так, вовсе нет. Огромное количество детей с особенными потребностями посещают психологов с большой пользой для себя. Здесь нет ничего постыдного». Эльса, наконец, дотянулась до мусорной корзины и перевернула ее на пол. «Сами идите к своему психологу», — сказала она директору. «Эльса!» — рявкнула мама. «Мама!» — рявкнула Эльса еще громче. На всякий случай директор переместил глобус на пол рядом с собой. Мама нагнулась к Эльсе, из последних сил владея собой и стараясь не кричать. «Эльса, милая, если ты расскажешь мне и директору, с какими детьми ты все время ругаешься, мы поможем тебе решить конфликт, и больше это не повторится». Эльса смотрела на нее, сжав губы в тонкую линию. Царапины на щеке прекратили кровоточить, но светились, как тонкие неоновые лампы, как будто ей на лицо вот-вот приземлится крошечный космический корабль. «У стукачей не бывает друзей», — сообщила она. Мама смотрела на нее, раскрыв рот. «Черт! Господи, Эльса! Кто тебе такое сказал?» «Интернет», — ответила Эльса, сложив руки на груди. «Эльса, будь добра», — начал директор с гримасой, которую следовало понимать как улыбку. «Сами будьте добры», — ответила Эльса без тени улыбки. Директор взглянул на маму. «Мы, то есть школьный совет и я, полагаем, что иногда Эльса могла бы просто уйти, когда почувствует, что назревает конфликт». Не дожидаясь маминого ответа, Эльса встала и взяла с пола ранец. Она знала, что мама не будет ее защищать. «Можно идти?» Тогда директор велел ей подождать в коридоре. С явным облегчением Эльса вышла из кабинета, а мама осталась просить прощения. Как же все это осточертело! Она сбежала. В том-то и дело. Но директору такое говорить незачем. И вообще никому, потому что бестолку. Единственное, что важно, попасть домой, чтобы этот понедельник поскорее закончился. Был последний урок перед обедом, и учитель, светлая голова, задал на зимние каникулы подготовить доклад на тему «Мой любимый литературный герой». Надо будет нарядиться этим героем и рассказать о нем от первого лица. Все тянули руку и по очереди выбирали себе героя, и учитель сначала заносил героя в список, а потом давал записку с его именем ученику. Разумеется, Эльсе хотелось быть Гарри Поттером, но его уже выбрал кто-то другой. Поэтому, когда очередь дошла до нее, она сказала «Человек-паук». Мальчик, сидевший за ней, расстроился, потому что тоже хотел быть Человеком-пауком. И пошло-поехало. «Ты не можешь быть Человеком-пауком!» — крикнул мальчик. «Извиняюсь, но я уже он!» — ответила Эльса. «Вот и извиняйся!» — сказал мальчик. «No problem!» — фыркнула Эльса. Это было ее любимое английское выражение. Тогда мальчик закричал, что Эльса не может быть Человеком-пауком, потому что только мальчик может быть Человеком-пауком. Тогда Эльса сказала, что он может быть девушкой Человека-паука. Мальчишка толкнул Эльсу на батарею, а Эльса ударила его книгой. И пусть скажет спасибо. Никогда он не был так близок к литературе. Но тут прибежал учитель и стал их разнимать. Он сказал, что Человеком-пауком не будет никто. Это герой фильма, а не литературный герой. Тогда Эльса вышла из себя чуть больше, чем это вообще возможно, и спросила учителя, слышал ли он об издательстве Marvel. Оказалось, не слышал. «И эти люди работают в школе?» – воскликнула она в шоке. После уроков ей пришлось остаться для разговора с учителем. Хотя что это за разговор, когда говорит только один собеседник? Эльса знает. Она не такая, как все. Да-да, поэтому у нее нет друзей. Но ненавидит ее по другой причине. В школе много не таких, как все. В каждом классе как минимум 2-3 человека. Дело в том, что Эльса никогда не сдается. Вот за что ее ненавидят. Они понимают, что если не такие, как все, последуют ее примеру, то смогут устроить революцию. Поэтому остальные будут травить Эльсу до тех пор, пока она не даст задний ход. Пока не перестанет считать себя супергероем. Парень со своими дружками поджидал ее за дверями. Суперспособность не сработала, потому что Эльса была зла. Тогда она натянула лямки ранца так, чтобы они обхватили ее, как маленькая коала, и бросилась бежать. Бегала она хорошо. Все изгои прекрасно бегают. Один из мальчишек крикнул «Хватайте ее!» и за спиной раздался топот ног по заледеневшему асфальту. Послышалось их жадное дыхание. Она бежала так быстро, что коленки подскакивали до самых ребер. Если бы не ранец, она бы успела перепрыгнуть забор и выбежать на улицу, тогда бы они ее не поймали. Но один из мальчишек схватил ее за ранец. Эльса могла бы выскользнуть и убежать, оставив его мальчишке. Но в ранце лежало бабушкино письмо монстру. Поэтому она обернулась и стала драться. Как обычно, она закрыла лицо, чтобы мама не расстраивалась из-за ссадин и синяков. Но про ранец тоже не следовало забывать. Выбора не было. «Если можешь, выбирай битву сама, но если битва тебя уже выбрала, бей врага по выключателю», — любила повторять бабушка. И Эльса воспользовалась ее советом. Она неплохо дерется, хотя ненавидит насилие. Пришлось научиться. Поэтому они всегда нападают стаей. Прошла, по крайней мере, вечность 10 000 сказок, прежде чем мама вышла из кабинета директора. Они молча шли по опустевшему школьному двору. Эльса села на заднее сиденье маминой Киа, прижав к себе ранец. Мама выглядела очень несчастной. «Эльса, пожалуйста». «Фу, он сам начал. Он сказал, что девочка не может быть Человеком-пауком». «Да, но почему обязательно надо драться?» «Потому». «Эльса, ты уже не глупенькая малышка. Ты все время просишь меня обращаться с тобой как со взрослым человеком. Поэтому прекрати отвечать как ребенок. Почему ты дерешься?» Эльса ковыряла резиновую прокладку в двери. «Надоело убегать». Обернувшись, мама попыталась нежно погладить раненую щеку, но Эльса отодвинулась. Мама вздохнула. «Я уже не знаю, что делать», — сказала мама со слезами в голосе. «Вот и не делай ничего», — пробормотала Эльса. Мама дала задний ход и выехала с парковки. В машине выросла такая прочная стена молчания, какую только мать и дочь способны между собой воздвигнуть. «А к психологу нам и правда стоит сходить», — сказала, наконец, мама. Эльса пожала плечами. «Whatever». Это ее второе любимое английское слово. Мама не спрашивает, откуда она его знает. «Я... Эльса, милая, я понимаю, что тебе тяжело из-за бабушки. Смерть — это всегда тяжело». «Ничего ты не понимаешь», — перебила ее Эльса. Она натянула резиновую прокладку со всей силы и отпустил ее так, что она шлепнула по стеклу. Мама нервно сглотнула. «Мне тоже тяжело. Не забывай, что это моя мама, а не только твоя бабушка». Вне себя от ярости Эльса повернулась к маме. «Не надо врать! Ты ее ненавидела!» «Как ты можешь так говорить? Это же моя мать! Вы все время ругались! Ты только рада была, что она умерла!» Эльса сразу же пожалела о сказанном. Но было поздно. Бездонное молчание висело в воздухе, и Эльса ковыряла резинку до тех пор, пока та не поддалась. Мама это видела, но молчала. Они остановились на красный свет. Мама закрыла глаза руками и покорно покачала головой. «Я стараюсь, Эльса. Если бы ты знала, как я стараюсь. Я знаю, что я плохая мать. Я мало времени провожу дома, но я правда стараюсь». Эльса молчала. Мама массировала виски. «Давай все-таки сходим к психологу. Можешь сходить?» «Да, наверное, мне не помешает». «Это точно!» «Почему ты такая злая? Это ты злая!» «Милая, я очень скорблю по бабушке, но мы должны...» «Ты все врешь!» И тут случилось нечто из ряда вон выходящее. «Мама!» Наконец перестала владеть собой и заорала. «Не вру! Пойми ты, в конце концов, засранка чертова, что не только ты умеешь страдать!» Мама и Эльса посмотрели друг другу в глаза. Мама прикрыла рот рукой. «Эльса, милая, я...» Эльса помотала головой и одним рывком выдрала резиновую прокладку из двери. Она выиграла. Когда мама теряет контроль, Эльса всегда выигрывает. «Давай успокоимся. Не стоит так кричать», — сказала она и добавила, даже не глядя на маму. «Подумай о ребенке». В Миамасе так заведено. Если кто-то рассказывает хорошую историю, ему кладут в сундук монетку, чтобы в следующий раз сказка была еще лучше. Так что не стесняйся, храбрый слушатель. Нажми, как ее, на ссылку. Глава 7. Кожа. Бабушку можно любить на протяжении долгих лет, даже не зная о ней ровным счетом ничего. Впервые Эльса встретила монстра во вторник. По вторникам в школе уже немного лучше, чем по понедельникам. Сегодня Эльса отделалась одним фингалом, а фингалы можно списывать на футбол. Эльса сидела в папином Ауди, так зовут папин автомобиль. С бабушкиным Рено у него ничего общего. Обычно папа забирает Эльсу из школы каждую вторую пятницу, тогда она остается у них с Лизеттой и Лизеттиными детьми. В остальные дни ее забирала бабушка, а теперь это приходится делать маме. Но сегодня мама с Джорджем пошли к врачу проверить, как там Палук-то. Поэтому, несмотря на вторник, за Эльсой приехал папа. Бабушка всегда приходила вовремя и стояла у школьных ворот. Папа опоздал и ждал в своем Ауди на парковке. «Что у тебя с глазом?» – неуверенно спросил он. Сегодня утром папа вернулся из Испании. Он был там с Лизеттой и ее детьми. Совсем не загорелый, потому что не умеет отдыхать. «В футбол играли», — ответила Эльса. С бабушкой отговорка про футбол не работала. Но папа не бабушка. Он неуверенно кивнул и вежливо попросил Эльсу пристегнуть ремень. Он всегда так делает. Неуверенно кивает в ответ. Папа вообще человек неуверенный. Мама перфекционист, а папа педант, поэтому их брак развалился. К такому выводу пришла Эльса. Перфекционист и педант – очень разные люди. Когда мама с папой убирали в квартире, мама по минутам расписывала порядок уборки в Excel, а папа счищал известковый налет с кофеварки 2,5 часа. «Ну как можно жить с таким человеком?» – возмущалась мама. Учителя в школе все время говорят, что Эльсина проблема – неумение сосредоточиться. «Вот странно», – думает Эльса. «Папина проблема как раз в том, что он, наоборот, сосредоточивается слишком сильно». «Чем бы тебе сегодня хотелось заняться?» – спросил папа, как-то неуверенно дотронувшись до руля. И так всегда. Он спрашивает у Эльсы, чем бы хотелось заняться ей, потому что сам очень редко чего-то хочет, а уж тем более по вторникам. Эльса остается у него по выходным раз в 2 недели, потому что с тех пор, как папа съехался с Лизеттой и ее детьми, он сказал, что для Эльсы у них в квартире слишком шумно. Услышав об этом, бабушка позвонила папе и за минуту разговора раз 10 назвала его полным придурком. Это был абсолютный рекорд даже для бабушки. Повесив трубку, она обернулась к Эльсе и буквально выплюнула: «Лизетта, да чего идиотское имя, а?» Эльса знала, что бабушка ничего плохого в виду не имела. Лизетта всем нравилась, у нее была такая же суперспособность, как у Джорджа. Но бабушка, она такая, с ней можно в разведку пойти. За это Эльса ее очень любила. А потом они ели мороженое в Баскин-Робинс. Эльсе их всех троих так не хватает. Баскина, Робинса и бабушки. Забирая Эльсу из школы, папа всегда опаздывает. Бабушка не опаздывала никогда. Эльса старается запомнить слово «ирония», потому что оно очень подходит ко всей этой ситуации. Папа никогда никуда не опаздывает, кроме школы. А бабушка опаздывала всегда и везде, за исключением школы. Наверное, потому что знала, когда тебе почти 8, мир полон преследователей. Папа снова дотронулся до руля. «Ну что, куда ты хочешь поехать?» Эльса немного удивилась. Папа спросил так, будто они действительно могут куда-то поехать. Он поерзал на сиденье. «Я подумал, вдруг ты хочешь куда-то поехать?» Эльса знала, что папа говорит так из вежливости. «Не любит он никуда ездить, не такой он человек». Эльса посмотрела на папу. Папа посмотрел на руль. «Домой, наверное. Куда же еще?» — ответила она. Папа кивнул. На лице его были написаны разочарование и облегчение одновременно. Во всем мире только один папа на такое способен. Он отвез Эльсу домой. Папа никогда ни в чем не отказывает Эльсе, хотя иногда ей бы очень этого хотелось. «Ауди — прекрасная марка», — сказала Эльса после того, как они полпути проехали молча. Она погладила Ауди по бардачку, как будто это была кошка. «Новые машины обычно пахнут мягкой кожей, а этот запах очень не похож на запах старой потрескавшейся кожи, как пахнут диваны в бабушкиной квартире. Эльсе нравятся оба запаха, хотя кожа не нравится. Лучше бы она оставалась на своих законных владельцах, а не на обивке автомобильных сидений. Непростой это вопрос. Есть здесь некоторое лицемерие, но Эльса над этим работает». «Да, Ауди своих денег стоит», – оживился папа. Прошлый папин автомобиль тоже звали Ауди. Папа ценит стабильность. Раз в году в продуктовом магазинчике рядом с домом папы и Лизетты полностью меняют дизайн. В такие моменты Эльсе приходится проводить с папой тест из рекламы по телевизору, чтобы исключить подозрение на инсульт. Папа проводил ее от машины до подъезда. У дверей в темноте, словно маленький злобный домовой, наготове стояла Брит Мари. Эльса подумала, что это плохая примета. Если встретишь Брит Мари, быть беде. «Это старуха, как письмо из налоговой», — говорила бабушка. Похоже, папа был с ней согласен. Брит Мари — то немногое, в чем они были абсолютно единодушны. «Здравствуйте», — неуверенно сказал папа. «Здравствуйте», — поздоровалась Эльса. «Здравствуйте, здравствуйте», — ответила Брит Мари, выплывая из темноты. Она дважды прерывисто вздохнула, словно затягивалась невидимой сигаретой. Сделав над собой небольшое усилие, Брит Мари благожелательно улыбнулась. В руках у нее была газета с кроссвордами. Брит Мари обожает кроссворды, ведь там есть четкие правила. Буквы в клеточках написаны карандашом. Бабушка говорила, что Брит Мари из тех, кому потребуется выпить пару бокалов вина, прежде чем как следует распоясаться и заполнить кроссворд ручкой. Брит Мари с раздражением взмахнула газетой перед носом у Эльсы. «Не знаете, чье это?» — спросила она, тыча пальцем в детскую коляску, пристегнутую к перилам рядом с доской объявлений. Эльса видела коляску впервые. «Странно. В их доме нет маленьких детей, разве что Палукта. Но оно пока еще не родилось и передвигается вместе с мамой». Кажется, Брит Мари не готова была отнестись к ситуации философски. «В многоквартирных домах запрещено держать коляски на лестнице. Это пожароопасно», — возвестила она, воздев руки, так что газета с кроссвордами упала на пол, словно негодная для сражения оружие. «Точно. Об этом написано в объявлении», — любезно согласилась Эльса, кивнув на аккуратное объявление, висевшее прямо над коляской: «Не ставить коляски, пожароопасно». «Вот и я о том же», — сказала Брит Мари, немного повысив голос. Но все же благожелательно. «Не понимаю», — сказал папа так, как будто действительно не понимал. «Я спрашиваю, не вы ли повесили это объявление? Вот что меня интересует», — сказала Брит Мари, шагнув сначала вперед, а потом назад, как бы подчеркивая этим серьезность своих слов. «Разве с объявлением что-то не так?» — спросила Эльса. Прежде чем ответить на этот вопрос, Брит Мари дважды вздохнула. «С объявлением все в порядке. Все в полном порядке. Но в нашем кондоминиуме не принято развешивать объявления, не согласовав с другими жильцами». «У нас не кондоминиум», — возразила Эльса. «Но он у нас будет», — рявкнула Брит Мари, брызнув слюной на слове «будет». Впрочем, она тотчас взяла себя в руки и снова благожелательно посмотрела на Эльсу. «За информационное обеспечение у нас в правлении отвечаю я. Так вот, у нас не принято развешивать объявления, не поставив в известность ответственного за информацию». Ее прервал внезапный собачий лай, такой громкий, что задрожали стекла в подъезде. Брит Мария и папа вздрогнули от неожиданности. Эльса нервно поежилась. Вчера она слышала, как мама рассказывает Джорджу, что Брит Мари звонила в полицию и требовала усыпить друга. Похоже, сейчас он услышал ее голос. Правильно бабушка говорила, что, услышав Брит Мари, друг уже ни секунды не может сдержаться. У Брит Мари сделались глаза в кучку, а ее натянутая благожелательная улыбка натянулась еще больше. «Я уже проинформировала полицию насчет этой ужасной бойцовой собаки», сообщила она папе. Папа немного нервничал. Он всегда нервничает, когда речь идет об ужасных бойцовых собаках. Эльса, кашлянув, попыталась сменить тему. «Может, вас не было дома?» – спросила она Брит Мари, кивая на объявление. Кажется, сработало. По крайней мере, ненадолго. Брит Мари забыла свое возмущение по поводу бойцовой собаки. Теперь ее мишенью стало незаконно повешенное объявление. Главное в этом деле – всегда иметь под рукой подходящий объект для возмущения. «Уж и отлучиться на минутку нельзя. Раз человека нет дома, значит, можно тайно развешивать объявление? Люди вы или гангстеры, в конце концов?» – выпалила Брит Мари. А Эльса очередной раз не могла понять, вопрос это или просто размышление вслух. Эльса кивнула. «Наверное, стоит сказать Брит Мари, чтобы она повесила объявление о том, что если кто-то захочет повесить объявление, пусть сначала спросит об этом соседей. Например, при помощи объявления. Вот это, думала Эльса, будет настоящая ирония». Но, посмотрев на Брит Мари, Эльса поняла, что этого делать не стоит. Вдруг она пойдет по квартирам собирать подписи в поддержку запрета детей. Из квартиры сверху снова послышался лай. Брит Мари поджала губы. «Звонила я в эту полицию, да. А толку ноль. Говорят, подождем до завтра, может, хозяин появится». Папа молчал, и Брит Мари расценила это молчание как глубокий интерес к теме. «Кент звонил в эту квартиру много раз, но, похоже, там никто не живет. Такое впечатление, что это чудовище проводит свои дни в одиночестве. Можете себе представить?» – тараторила Брит Мари, призывая папу разделить ее возмущение. Папа неуверенно улыбнулся, потому что мысль о бойцовых собаках, живущих в одиночестве, вызывала у него неуверенность. «Какая наглость!» – кипятилась Брит Мари. Эльса затаила дыхание. Но лай прекратился, словно другу, наконец, удалось овладеть собой. Дверь у папы за спиной отворилась, и в подъезд вошла женщина в черной юбке. Ее каблуки гулко стучали о пол. Она говорила в белый проводок, который вел к воткнутому в ухо наушнику. «Здравствуйте!» – поздоровалась Эльса, чтобы отвлечь Брит Мари от лая, который мог раздаться в любую минуту. «Здравствуйте!» – сказал папа, потому что он человек вежливый. «Здравствуйте, здравствуйте!» – сказала Брит Мари таким тоном, будто перед ней был потенциальный расклейщик незаконных объявлений. Женщина в черной юбке не ответила. Она заговорила в микрофон еще громче, недовольно глядя на всех троих, и ушла вверх по лестнице. В подъезде воцарилась напряженная тишина. Папа не знал, как вести себя в таких случаях. Напряженная тишина для папы – это как криптонит для Супермена. «Гельветика», – пробормотал он, прокашлявшись. «Что?» – спросила Брит Мари, поджав губы. «Гельветика. Шрифт такой», – испуганно выдавил из себя папа, показывая на объявление. Брит Мари посмотрела на объявление, потом на папу. «Неплохой шрифт», – добавил папа. Папа таким вещам придавал большое значение. Однажды, когда мама должна была пойти в школу на родительское собрание, папа в последний момент позвонил и сказал, что не сможет к ней присоединиться, потому что на работе непредвиденные дела. Тогда мама в наказание записала его художником-добровольцем, который должен нарисовать афиши для школьной ярмарки. Узнав об этом, папа испытал сильнейший прилив неуверенности в себе. Ему потребовалось 3 недели, чтобы решить, какой шрифт он будет использовать, а когда афиши, наконец, были готовы и папа принес их в школу, Эльсин учитель отказался их вешать, потому что ярмарка уже кончилась. Папа, кажется, так до конца и не понял, как связаны между собой эти два факта. Примерно как сейчас Брит Мари не понимала, какое отношение шрифт Гельветика имеет к чему бы то ни было. Папа смотрел в пол и покашливал. «У тебя есть ключи?» — спросил он Эльсу. Эльса кивнула. Они обнялись на прощание. Папа с облегчением на лице закрыл за собой дверь в подъезд, а Эльса поспешила вверх по лестнице, пока Брит Мари не вздумалась продолжить разговор. Возле двери друга она на секунду замешкалась и, оглянувшись, чтобы убедиться, что Брит Мари за ней не следит, открыла крышку отверстия для почты и прошептала: «Пожалуйста, не лай». Эльса знала, что друг ее понял. Главное, чтобы он воспринял это всерьез. Последний лестничный пролет она преодолела бегом с ключами наготове, но пошла не к маме с Джорджем, а к бабушке. Она ворвалась в квартиру и запрыгнула в большой шкаф. В коридоре стояли коробки для переезда, на кухне ведро. Но Эльса старалась об этом не думать. Ничего не получалось. Вокруг сгущалась темнота. Никто не узнает, что она плакала. Шкаф был не простой, а волшебный. Обычно Эльса укладывалась на дно, дотрагиваясь пальцами ног до одной стены, а руками до другой. Сколько бы она ни росла, шкаф всегда был ей впору. Бабушка, разумеется, говорила, что это чушь собачья, дурацкие фантазии. Этот шкаф всегда был одинаковым. Но Эльса-то знает. Она ведь его измеряла. И вот Эльса легла на дно, потрогала пальцами ног и рук противоположной стенки. Еще несколько месяцев, и ей не надо будет так тянуться. А через год она вообще здесь не поместится, потому что шкаф потерял свою волшебную силу. Эльса слышала приглушенные голоса Мот и Ленарта, чувствовала запах кофе. Ленард говорит: «Напиток для взрослых, значит, Саманта тоже с ними». Эльса поняла это еще до того, как из гостиной послышался топот Бишон-Фризе и похрапывание из-под журнального столика. Мот и Ленард должны были убрать бабушкину квартиру и упаковать вещи. Мама попросила их помочь. За это Эльса ее ненавидит. За это она ненавидит их всех. Вскоре до нее донесся голос Брит Мари. Она словно преследует Мот и Ленарта. Брит Мари очень зла. Хотелось бы ей знать, кто повесил на лестнице объявление «Совсем совесть потеряли». И кто рядом с этим объявлением пристегнул к перилам коляску. Вот до чего люди дошли. Хорошо, хоть она про друга больше не вспоминает. Вот уже час, как Эльса лежала в шкафу. К ней заполз мальчик с синдромом. В дверную щель Эльса видела, как его мама моет полы, а Мота осторожно ходит за ней и подбирает все, что упало в ходе уборки. Слышала, как Брит Мари на лестнице пытается хоть единой живой душе втолковать, что коляска на лестнице представляет угрозу для жизни. Например, для жизни ребенка. Подумайте хотя бы о детях. Ленард поставил рядом со шкафом большую тарелку с мечтами. Открыв шкаф, Эльса взяла тарелку и снова закрыла дверцу. Они вместе с мальчиком ели печенье в полной тишине. Мальчик, как обычно, молчал. За это Эльса его и любит. На кухне раздался голос Джорджа, приветливый и ободряющий. Кто хочет яичницу, он мог бы приготовить на всех. Джорджа все любят. Это его суперспособность. За это Эльса его ненавидит. Ничто так не раздражает, как человек, который в своей безупречной любезности не дает тебе повода назвать его придурком. Затем Эльса услышала мамин голос. На мгновение ей захотелось выбежать из шкафа и броситься к ней в объятия. Но она удержалась. Пусть помучается. Эльса знала, что выиграла. Но ей хотелось, чтобы и мама это поняла. Пусть ей будет так же больно от того, что бабушка умерла. Мальчик с синдромом заснул. Его мама осторожно открыла дверцу, заползла в шкаф и взяла мальчика на руки. Как будто почувствовала, что он заснул. Наверное, в этом ее суперспособность. Немного погодя, в шкаф заглянула Мот. Она аккуратно собрала вещи, выпавшие из карманов мамы мальчика. «Спасибо за печенье», — шепнула Эльса. Мот погладила ее по щеке, и сразу сделалась такая грустная из-за Эльсы, что Эльсе стало грустно из-за Мот. Эльса лежала в шкафу до тех пор, пока не кончилась уборка и сбор коробок. Все разошлись по своим квартирам. Эльса знала, что мама с Джорджем сидят в коридоре и ждут ее, поэтому вышла на лестницу и уселась на широком подоконнике. Пусть мама подождет как следует. Эльса сидела так, пока лампы не погасли. Потом раздался стук и вопль «Выключи воду!». Ну да, это пьянчуга с первого этажа стучит рожком для обуви по перилам и орет, что нельзя мыться по ночам. Все как обычно. Пьянчуга этот номер повторяет несколько раз в неделю. Эльса не отвечала, соседи не реагировали. Пьяницы устроены так же, как монстры. Если на них не обращать внимания, они исчезают. В разгар очередной пламенной речи о нецелесообразном расходовании воды послышался грохот. Эта пьянчугина задница треснулась о ступеньку, а лоб получил щелбана от рожка для обуви. Некоторое время продолжалась перепалка с негодным рожком, словно два приятеля не могли поделить деньги. Наконец стало тихо. И тут зазвучала песня. Единственная песня в репертуаре пьянчуги. Эльса сидела в темноте, обняв себя, и покачивалась, как будто это колыбельная для нее. Песня оборвалась шиканьем пьянчуги, не то на рожок, не то на самого себя, и щелчком захлопнувшейся двери. Эльса прикрыла глаза. Она изо всех сил старалась увидеть облако коня и поле на краю просонья, но ничего не получалось. Теперь туда не попасть. Без бабушки вход закрыт. Открыв глаза, она смотрела на безутешные снежинки, которые прилипали к стеклу, будто мокрые варежки. И тут впервые увидела монстра. На дворе стояла зимняя ночь, такая густая и темная, словно весь их район окатили из ведра черной краской. Выйдя из подъезда, монстр миновал полукруг света, падавшего от фонаря возле двери так быстро, что Эльса крепко зажмурилась, чтобы проверить, не померещилось ли. Нет, теперь она была точно уверена. Одним прыжком она слетела с подоконника и помчалась вниз босиком в одних колготках. Эльса знала, что это он, хотя видела монстра впервые. Таких огромных людей она никогда не встречала. Монстр пробирался по снегу, как зверь, как сказочное чудовище. Эльса знала, что это дело опасное и к тому же довольно мутное, но все равно мчалась по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. А может быть, именно это давало ей силы? Споткнувшись на последнем пролете, Эльса покатилась вниз и ударилась подбородком о дверную ручку. Боль отдавалась во всей голове, но Эльса все равно навалилась на дверь и, запыхавшись, пошла по снегу прямо в колготках. «У меня для тебя письмо!» — крикнула она в темноту. В горле застрял ком. Только бы увидеть его, только бы узнать, с кем бабушка делила миамас, скрывая это от Эльсы. Никакого ответа. Из мрака донесся легкий топот. Какая мягкая поступь у этого великана. Шаги удалялись. По идее, Эльса должна была быть перепугана насмерть. Монстр мог сделать с ней что угодно. Он мог прихлопнуть ее одним движением. Но Эльса была слишком зла, чтобы бояться. «Бабушка просит прощения!» — завопила она. Вокруг не было ни души, но и снег не хрустел. Наверное, монстр остановился. Не задумываясь, Эльса устремилась вперед, туда, где только что раздавались шаги. Она ощутила движение воздуха. Это метнулись полы его куртки. Он побежал. Эльса, спотыкаясь в снегу, бросилась за ним и ухватила за штанину. Когда она упала навзничь прямо в снег, то увидела, как он стоит и смотрит на нее сверху вниз в свете последнего фонаря на улице. Слезы замерли у нее на щеках. Монстр был явно больше 2 метров. Огромный, как дерево, на лоб свисал толстый капюшон, черные волосы падали на плечи, лица было почти не видно в густых, как шерсть, зарослях бороды, а из тени капюшона на глаз наползал ужасный шрам, будто кожа в этом месте расплавилась. Эльса почувствовала, как его взгляд проник в самую глубь ее существа и потек вместе с кровью по венам. «Пусти!» — над Эльсой сгустился мрак. «Бабушка просит прощения!» — выдохнула Эльса, протягивая конверт. Монстр его не взял. Эльса отпустила штанину, опасаясь пинка, но монстр лишь слегка попятился. В следующий миг он издал рычание, напоминающее слова. Он словно бы обращался к самому себе. «Прочь, глупая девчонка!» Слова пульсировали в барабанных перепонках. С ними было что-то не так. Она понимала их, но слова застревали в слуховом проходе и свербели, словно не могли протиснуться дальше. Монстр отвернулся резко и злобно. И в следующий миг исчез, как будто ушел в люк, открывшийся в темноте. Лежа в снегу, Эльса ловила ртом воздух, а холод давил на грудь ледяной ногой. Она вскочила, разбежалась, скомкала конверт и кинула его в темноту вслед монстру. Трудно сказать, сколько вечностей пролетело, прежде чем Эльса услышала, как за спиной у нее открывается дверь в подъезд. Послышались мамины шаги, ее голос. Закрыв глаза, Эльса бросилась к ней в объятия. «Что ты здесь делаешь?» — в ужасе спросила мама. Эльса молчала. Мама нежно взяла ее лицо в руки. «Откуда у тебя синяк?» «Футбол», — прошептала Эльса. «Ты врешь», — прошептала мама. Эльса кивнула. Мама крепко держала ее. Эльса рыдала, уткнувшись ей в живот. «Мне плохо без бабушки». Мама села на корточки и прижалась лбом к ее лбу. «Мне тоже». Они не слышали, как в темноте к ним подошел монстр. Не видели, как он подобрал скомканное письмо. Но в конце концов, крепко прижавшись к маме, Эльса поняла, что было не так со словами монстра. Он говорил на тайном языке, который знали только Эльса и бабушка. Можно любить свою бабушку на протяжении долгих лет, не зная о ней ровным счетом ничего. Глава 8. Резина. Сегодня среда. Эльсе снова пришлось бежать. Почему? На этот раз ей было неизвестно. Возможно, потому что на носу были рождественские каникулы, и ее преследователи, понимая, что теперь надолго останутся без жертвы, решили напоследок отвести душу. Наверняка Эльса не знала. Со светлыми головами не поймешь, какой у них провоцирующий фактор. Может, вообще никакого. Те, кого никогда не травили, всегда думают, что непременно должен быть повод. Неужели к тебе пристают ни с того, ни с сего? Наверняка ты их чем-то провоцируешь. Но травля устроена иначе, и Эльсу изводит только потому, что она находится рядом в данный момент времени, вот и все. Сам факт ее существования и есть провокация, этого достаточно. Тем, кого никогда не травили, это объяснять бесполезно. Все равно, что объяснять светлым головам, которые думают, будто заячьи лапки приносят удачу, потому что если бы лапки действительно приносили удачу, то оставались бы у зайцев. И незачем искать виноватых. Дело не в том, что папа сегодня немного опоздал. Просто уроки закончились раньше. А быть невидимкой довольно сложно, если преследование начинается прямо в школе. Поэтому Эльса побежала. Бегает она хорошо. «Хватай ее!» – закричала девчонка у нее за спиной. Сегодня все началось с шарфа. По крайней мере, так поняла Эльса. Она уже разбирается, кто в школе и как ее травит. Одни пристают только к слабым, другим нравится просто гоняться за жертвой. Они даже не бьют ее, когда догонят. Им достаточно страха в ее глазах. Есть и такие, как тот мальчишка, который дрался с Эльсой за то, чтобы быть Человеком-пауком. Этот изводит ее из принципа, не выносит, когда с ним спорят. Особенно не такие, как все. Другое дело – это девчонка. Ей как раз нужен повод, чтобы оправдать травлю. Хочет почувствовать себя героем – холодно и ясно рассуждала Эльса, подбегая к забору. Сердце колотилось, будто стенобитная машина, а горло горело, как в тот раз, когда бабушка приготовила смузи из перчика халапеньо. Все-таки, пожалуй, дело в шарфе. Хотя что в нем такого, чтобы привести в ярость светлые головы, даже самые прозрачные? Но останавливаться и уточнять вряд ли имело смысл. Азарт за спиной нарастал, лед вибрировал под множеством резиновых подошв, топот приближался, они все ближе. Для травли нужен не только повод, но и компания. В одиночку этим заниматься не стоит, во всяком случае у них в школе». Эльса прыгнула через забор. Ранец со всей дури ударился о затылок, и на несколько секунд у нее потемнело в глазах. Обеими руками она натянула ремни так, чтобы ранец как следует прилегал к спине, посмотрела влево на парковку, где в любой момент могла показаться папина Ауди. Девчонка сзади заорала, точно разъяренный орк. Как кричат орки, Эльса знает. Не зря мама настрого запретила бабушке показывать Эльсе «Властелина колец». Плохой знак. Тогда Эльса посмотрела направо. Там был склон, а внизу большая улица. Мимо, словно армия кровожадных завоевателей, идущая на штурм вражеской крепости, грохотали грузовики, но в просветах между ними, на другой стороне улицы, мелькал вход в парк. Торчковый парк. Так его называют в школе, потому что в парке полно торчков, которые, вооружившись героиновыми шприцами, охотятся на детей. Эльса до смерти боится туда ходить, как и каждый нормальный почти 8-летний ребенок, если он, конечно, не совсем уже засвеченная голова. Там всегда темень, тем более в такой зимний день, когда солнце, похоже, вообще не вставало. До большой перемены Эльса справлялась как могла. Но даже самые крутые невидимки не в состоянии быть невидимыми в столовой во время большой перемены. Та девчонка возникла перед ней будто из-под земли. Эльса вздрогнула и нечаянно плеснула салатной заправкой на шарф Гриффиндора. «Я кому?» — говорила, — «хорош носить этот сраный шарфик!» — рявкнула девчонка. Эльса посмотрела на нее с недоумением, какого заслуживает человек, назвавший шарф Гриффиндора сраным шарфиком. Примерно так посмотрели бы на человека, который, глядя на лошадь, воскликнул бы «трактор». Когда шарф впервые привлек внимание девочки, Эльса подумала, что та просто-напросто из Слизерина. И только после того, как девчонка ударила ее по лицу, разорвала шарф и бросила в унитаз, Эльса поняла, что та вообще не читала Гарри Поттера. Слышала, конечно, кто это, но книг не читала. Не знала даже таких элементарных вещей, как эмблема Гриффиндора. Эльса не сноб. Совсем нет. Но как вообще принимать такого человека всерьез, а? Магл. Вот она кто. Так вот. Когда девчонка возникла у нее перед носом в столовой, чтобы сорвать с Эльсы шарф, пришлось использовать более доступные аргументы, плеснуть ей в лицо стаканом молока и смыться. По коридорам на второй этаж, а оттуда на третий. Там под лестницей был закуток, где уборщицы хранили свой инвентарь. Эльса забралась туда и съежилась, обняв колени руками, изо всех сил стараясь сделаться невидимкой. А прямо над ней мчались по лестнице на четвертый этаж ее преследователи во главе с девчонкой. Остаток дня Эльса пряталась в классе. Этого повода девчонке хватило. Эльса повелась на провокацию и напала первой, так что девчонка стала героем. Преследователи есть в каждой школе, и они всегда выбирают таких, как Эльса, потому что их можно спровоцировать, заставить плеснуть в тебя стаканом молока. И тогда травля становится гораздо увлекательнее. Вот и весь повод. Этого вполне достаточно. Самый сложный отрезок пути между классом и выходом из школы. Здесь невозможно стать невидимкой, даже если ты в этом деле виртуоз. Поэтому Эльса придумала свою стратегию. Когда после звонка все вываливаются из класса, надо держаться поближе к учителю. Затем под шумок выскользнуть через дверь и бегом ко второй лестнице, которая не ведет к главному входу. Они, конечно же, знают ее маршрут. На той лестнице ее даже легче поймать. Но урок сегодня закончился немного раньше обычного, и Эльса прикинула, что этажом ниже уроки еще идут. Тогда у нее будет полминуты на то, чтобы спуститься по лестнице, перебежать по пустому коридору и получить таким образом небольшую фору, а ее преследователи тем временем будут остановлены толпами учеников, которые выбегут из классов чуть погодя. И она оказалась права. Девчонка и остальные отставали метров на 10, но догнать ее не могли. Бабушка рассказывала тысячи историй из Миамаса о войне и охоте. О том, как оторваться от погони, как обмануть теней и загнать их в ловушку, как отвлечь их внимание. Как и все преследователи, тени имеют одну слабость. Они сосредотачивают все свое внимание на жертве и при этом совсем не замечают, что происходит кругом. А жертва, наоборот, усиленно смотрит по сторонам в поисках отходных путей. Решающим преимуществом это не назовешь, но все же. Эльса это знает. Она умеет отвлечь внимание. Она запустила руку в карман джинсов и достала пригоршню монеток. У нее всегда с собой есть мелочь. Хочешь жить – умей вертеться. Когда толпа в коридоре поредела, Эльса приблизилась к лестнице, ведущей к выходу, бросила монеты на пол и побежала дальше. Странные они все-таки, эти люди. Эльса давно поняла. Но хоть бы кто-нибудь не среагировал на звон монет о каменный пол. Нет, все непременно останавливаются и смотрят вниз. Руки шарили в поисках монет, преследователи оказались временно обезврежены, а у Эльсы появилось еще несколько секунд форы, и она побежала. Эльса слышала, как они карабкаются по забору. Удобные практичные ботинки для динамичной жизни скрежетали остальную сетку-рабицу. Еще мгновение, и ее схватят. Эльса бросила взгляд налево в сторону парковки. Ауди еще не приехала. Потом направо, в серый хаос улицы и черную тишину парка. Снова налево. Наверное, это лучший вариант, если папа, конечно, хоть раз в жизни приедет вовремя. И снова направо. Страх раздирал дыру где-то в желудке от одного вида парка, мелькавшего за ревущими грузовиками. Эльса вспомнила бабушкины истории из Миамаса о том, как один принц наконец спасся от целого сонма теней, загнавших его в самый темный лес Просонии. Тени – это самая мерзопакостная мерзость, когда-либо рожденная фантазией человека. Но даже тени способны испытывать ужас, говорила бабушка. Даже эти подонки чего-то боятся, ведь и у них есть фантазия. «Иногда самое опасное место может стать надежным прибежищем», сказала бабушка и поведала Эльсе историю о том, как принц на коне поскакал в самую чащу темного леса, а тени, шипя, остановились у опушки. Даже они не знали, что скрывается за деревьями, а ничего страшнее неизвестности нет. На месте неизвестности воображение рисует свои картины. «Перед лицом страха у фантазии власти больше, чем у реальности», — говорила бабушка. И Эльса побежала направо. В нос ударил запах паленой резины. Это тормозили шины об лед. В Рено этот запах стоял почти всегда. Подвой клаксонов она лавировала между грузовиками и слышала, как преследователи вопят за спиной. Едва ступив на тротуар, она почувствовала, как самый ловкий первым схватил ее за ранец. Парк уже совсем близко. Осталось протянуть руку навстречу темноте. Но было поздно. Падая в снег, Эльса успела подумать о том, что пинки и удары посыплются быстрее, чем она закроет лицо руками. Она поджала колени к груди и, зажмурившись, спрятала лицо, чтобы не слишком расстроить маму. Эльса ждала глухих ударов в затылок. На самом деле это не больно. По-настоящему начинает болеть только на следующий день. Боль в момент удара совсем другая. Эльса ждала, но ничего не происходило. Она ждала, затаив дыхание. Тишина. Эльса открыла глаза и услышала оглушительный грохот. Они орали. Убегали. И тут раздался голос монстра, будто рев доисторического зверя. «Не сметь ее трогать никогда!» Слова отдавались эхом, бились в барабанные перепонки. Монстр прорычал это на самом обычном языке, а не на тайном языке Эльсы и бабушки. Но слова все равно звучали странно, как будто ударение падало и спотыкалось на каждом слоге, как будто до этого он молчал целую вечность. Эльса подняла глаза. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Дух перехватило, а монстр буравил ее взглядом из-под капюшона. Нижняя часть лица утонула в бороде, не имевшей конца и края. Грудь его ходила ходуном от бешеного дыхания. Эльса машинально присела, будто он вот-вот схватит ее своей огромной ручищей и бросит под колеса грузовика. Прихлопнет, как великан-мышь. Но монстр лишь стоял и, тяжело дыша, смотрел на нее с каким-то злобным отчаянием. Наконец он с трудом поднял тяжелую, как кувалда, руку и показал на школу. Обернувшись, Эльса увидела, как девчонка, не читавшая Гарри Поттера, и ее товарищи разлетаются в разные стороны, будто клочки бумаги, брошенные с балкона. Они мчались так, словно за ними гонятся тени. Где-то вдалеке на парковку въехала Ауди. Наконец Эльса вздохнула, и впервые за долгое время воздух ворвался в легкие, а монстр исчез.